Игорь Родионов. Эвристическая индукция. Глава первая. Тотальная скукота. Где-то под потолком лениво жужжала жирная муха, едва отошедшая от зимней спячки. В тонких лучах солнечного света, пробивавшихся с улицы, плясали пылинки. Лениво подперев голову рукой, Митя вяло двигал мышкой, бесцельно прыгая с одного сайта на другой. Ноутбук, не привыкший к подобным марафонам, то натужно гудел вентилятором, пытаясь остудить перегретый процессор, то изредка просто зависал на несколько секунд, словно собираясь силами перед открытием очередной ссылки. Такое впечатление, что с началом каникул все преступления в городе прекратились, мрачно констатировал Митя. Тотальная скукота. А ведь это еще только весенние. Что же будет во время летних? Иванцов оторвался от чтения старого потрёпанного журнала «Техника молодежи» и философски изрек слегка гнусавым голосом. «В природе все циклично, мой дорогой друг, все циклично». После чего трубно высморкался и аккуратно водрузил очередной скомканный бумажный платочек на целую горку таких же, скопившихся рядом с плетеным креслом. Снаружи раздались легкие быстрые шаги. Скрипнула петлями дверь. В штаб заглянула Филиппова и на несколько секунд зажмурилась, пытаясь после яркого мартовского солнца привыкнуть к царящему внутри полумраку. Ее маленький носик при этом забавно сморщился, а лицо на мгновение сделалось удивительно беззащитным. «Так и знала, что вы тут зависаете, несмотря на погоду», — хихикнула она. «А у меня предложение. Как насчет на майские праздники?» Договорить Лена не успела. Сделав шаг, она случайно задела грязную чашку, стоявшую на полу недалеко от входа. Ложка со звоном отлетела в сторону, а чашка покатилась, оставляя за собой редкие капельки недопитого кофе. И Филиппова сходу завелась. «Нет, мне вот даже интересно, кто догадался здесь посуду оставить?» Переключившись на ледяной тон, строго спросила она. «Ведь должна же в этом быть какая-то логика. Можете мне объяснить?» Иванцов снова оторвался от журнала и снисходительно прогнусавил. «Анна уехала на спортивные сборы еще вчера. Видимо, логика уехала вместе с ней». «А, да? То есть это нормально? И вы просто обходите чашку стороной, типа так и должно быть?» Иванцов пожал плечами, мол, ну да. «У нас каникулы, на улице солнце и свежий мартовский воздух, а вы сидите тут, в пыльном чулане», продолжала Лена, встав на воспитательную стезю. «А не пора ли устроить субботник? Давайте хоть порядок наведем, пока новых расследований нет». Митя поежился и слегка сполз с кресла пониже, чтобы быть не таким заметным из-за ноутбука. «Иванцов, ты уже десяток деревьев на свои палочки извел. Неужели не проще принять таблетку от аллергии?» «Опытным путем удалось выяснить, что таблетки не работают», — пояснил Иванцов. «Дело в том, что от аллергического ринита я не страдал еще никогда. Но в этом году случилось одновременное цветение березы и ольхи, усиленное скопившейся за зиму пылью с газонов, что вызвало...» «Так, ладно», — перебила его Лена. «А капли какие-нибудь есть?» Иванцов опять трубно высморкался и подтвердил. «Капли есть, но только их в продаже нет. Все раскупили. Я в чат фотографию скинул. Если кто-то увидит и сможет купить, я буду премного благодарен». Лена проследила падение очередного бумажного платочка, брезгливо дернула плечом и развернулась к Мите. «Филин, я же вижу, что ты ничего не делаешь полезного. У тебя-то нет ринита. Давай хоть с тобой мы уборкой займемся». «Почему это я ничего не делаю?» Митя насупился и забегал глазами по экрану и, ухватившись взглядом за подходящую ссылку, проговорил уже солидно и уверенно. «Я, между прочим, регистрируя нас в каталоге детективных агентств города. «Да ну?» — Лена недоверчиво хмыкнула, заглянула в ноутбук. Там действительно неторопливо открывался сайт со списком агентств и формой для регистрации. «И что же ты там писать собрался? Сидим в чулане, дышим пылью, мотаем сопли?» «Вовсе даже и нет». Митя на пару секунд задумался, а затем азартно заколотил по клавишам, бормоча себе под нос. «Новаторский подход к расследованиям. Молодая команда с нестандартным мышлением. Что еще добавить?» «Могу предложить, еще используем креативную дедукцию и эвристическую индукцию», — солидно прогнусавил Иванцов. «А что это значит?» — вопросительно поднял бровь Митя. «Впрочем, ладно, звучит мощно, по крайней мере». «Индукция», — фыркнула Лена, скрестив руки на груди, среди хаоса и грязи. Услышав ее, Иванцов важно поднял палец, будто готовясь изречь нечто мудрое. Затем передумал. Принялся быстро листать журнал, пока не отыскал нужную страницу, снова поднял палец и продекламировал. «Порядок потребен лишь глупцу, а гений властвует над хаосом. Прошу заметить, Елена, что это слова самого Эйнштейна». «То есть я глупец, по-вашему?» — рассердилась Лена. «Да сидите в своем свинарнике, если хотите. Думаете, у меня дел других нет?» И выскочила из штаба, толкнув дверь, так что она чуть с петель не слетела. Иванцов пожал плечами и вернулся к тому месту, на котором прервал чтение. А Митя заёрзал, почувствовав укол совести. Нет, даже не укол, а мощный такой пинок, который заставил его вскочить с кресла и выбежать из штаба. Уже в дверях Митя обернулся и выпалил. «Иванцов, там форму до конца нужно заполнить, чтобы регистрацию завершить, а я скоро, наверное». Лена быстро шагала к выходу из двора, засунув руки в карманы джинсов и обиженно выпятив нижнюю губу. «Филиппова, да подожди ты!» Митя ожидал, что совесть или какой-нибудь другой внутренний советчик подскажет нужные слова. Не подсказали. Пришлось выкручиваться. «Догнал!» Пошел рядом, стараясь шагать в ногу. Лена взглянула искоса, резко сдвинула упавшую на глаза челку, но ничего не сказала. Не придумав ничего лучше, Митя тоже засунул руки в карманы, затем выпятил губу и сдунул несуществующую челку. Не сдержавшись, Филиппова улыбнулась, спросила. «Что-то хочешь сказать?» «Так-то ты права, конечно, насчет субботника», — произнес Митя, надеясь, что его голос прозвучит достаточно непринужденно. «Но только надо же всем вместе работать, по справедливости чтобы. Вот так я думаю». «Да? Ну, конечно. Вот Аня вернется со своих сборов, и тогда...» «Интересно», — перебила Лена, останавливаясь перед калиткой. «А без Волковой ты теперь и шага ступить не можешь? Подожди, я не это имел в виду. Пока, Филин, некогда мне». Лена выскочила из двора, захлопнув калитку прямо перед носом Мити, и, не оборачиваясь, куда-то поспешила с деловым видом. Поздно вечером Иванцов скинул в чат большое сообщение. «Коллеги, спешу поздравить с первым официальным заказом на расследование, полученным через интернет-каталог. Только что на мою электронную почту пришло письмо от некой Ники. Просит встретиться с ней завтра в полдень у книжного магазина «Фальшивые зеркала», прямо под вывеской, хочет сообщить нечто важное». Митя засыпал чат вопросами. «А что за дело? Есть подробности? Где этот магазин? А почему на твою почту?» Иванцов ответил выборочно. «Во время регистрации на почту прислали проверочный код. Я не нашел других вариантов, кроме как использовать свой адрес. Аня не написала ничего, а вот Лена долго-долго что-то набирала и в итоге скинула лишь короткую фразу: «Выезжаем завтра в 11:20 от автобусной остановки». Глава вторая. Городской квест. Лена зябко переступала с ноги на ногу. Кончик носа у нее покраснел. Здесь, на теневой части проспекта, воздух оказался неожиданно стылым, еще совсем по-зимнему. «Ну и где она? Может, внутри?» Митя снова подергал дверную ручку. «Заперто», — причем, судя по всему, давно. Окна изнутри заклеены пленкой, на стеклах грязь. Вывеска с названием «Фальшивые зеркала» треснула и начала покрываться ржавчиной. Мимо с ревом пронеслась очередная машина, поднимая с асфальта новые тучи пыли и оставляя за собой запах бензинового выхлопа. Иванцов снова высморкался долго и обстоятельно. Повертев головой, увидел рядом урну. Запульнул в нее израсходованную салфетку, проследил за траекторией полета, затем подошел ближе и принялся методично извлекать из карманов брюк охапки смятых платочков и перегружать их в мусорку. В честь встречи с официальной заказчицей Иванцов вырядился в парадный костюм и бабочку, словно на вручении дипломов в гимназии. Правда, туфли найти не удалось, поэтому торжественный облик завершали потрёпанные кеды «Ванс». Вытягивая шею, Митя всматривался то в одну сторону проспекта, то в другую. Редкие прохожие вовсе не походили на таинственную заказчицу Нику. То старушка с авоськой просеменила из продуктового магазина, то потлатый старшеклассник промчался на электросамокате. Лена пихнула Митю в плечо. «Смотри!» Неподалеку затормозила машина, большой лоснящийся внедорожник. С трудом выбравшись из мягкого кресла, из машины появился такой же большой и лоснящийся дядька. Пиликнул пультом сигнализации. Слегка удивленно взглянул на уставившуюся на него компанию и прошел мимо, скрывшись за железной дверью подъезда. «А позвонить ей можно?» — спросила Лена. «Нет, нам известен лишь адрес электронной почты. К тому же какой-то странный», — ответил Иванцов. Он уже закончил выгружать платочки и теперь тыкал пальцами в телефон. «Сейчас напишу, что мы ждем», — пробормотал он и спустя секунду воскликнул. «Коллеги, внимание!» Неожиданно пришло новое сообщение от Ники. Подскочив к нему, Митя уставился в экран, на котором открылся новый текст. «Для нашего взаимодействия я переношу точку встречи, новый адрес, в 14 метрах от входа в ДК железнодорожников, возле афиши спектакля «Зеленая пилюля» через 48 минут». «Она что, издевается над нами?» — возмутилась Лена. «У меня дел не в проворот, все каникулы расписаны, а она тут встречи переносит». «Да, точно, она странная и странно пишет». Заблестели у Мити глаза. «Возможно, она плохо говорит по-русски». «И что это означает?» «Что?» — прогнусавил Иванцов, доставая из пачки очередной бумажный платочек. «Серёжа, а ты можешь в сторону отходить, когда сморкаешься?» — рассердилась Лена. «Это означает...» Продолжая рассуждать вслух, Митя заводился все сильнее, что с нами на контакт вышла иностранная шпионка, скорее всего, с целью сообщить секрет государственной важности. «Да, это пока еще лишь версия, но версия весьма правдоподобная». «Шпионка? Угу, сейчас», — фыркнула Лена. «Скорее, это сумасшедшая, которая тупо водит нас за нос». «Коллеги, еще одно сообщение от Ники». «Время не ждет, координаты требуют проверки», — сообщил Иванцов. Лена недовольно нахмурилась и скрестила руки на груди. «Мне это не нравится». А Митя буквально подпрыгивал на месте. «Скорее! Ну что вы стоите? На каком автобусе туда ехать? Ну, скорее же!» «Улица Полярников», — объявил электронный голос. «Следующая остановка — ДК железнодорожников». Рыча и покачиваясь, автобус отъехал от очередной остановки. Прильнув к окну, Митя сквозь пыльное стекло вглядывался в людей на улице. Вдруг именно среди них окажется таинственная Ника. Официальная заказчица, потенциальная шпионка или еще кто-то. Рядом за поручень держалась Лена. Молчала, хмурилась, закусив губу. Иванцов последние 10 минут, не отлипающий от телефона, сообщил. «По итогам переписки с Никой я тоже начинаю склоняться к гипотезе об иностранной шпионке. Она не отвечает на прямые вопросы, связанные с ее личностью. Я спрашивал, кто она, как выглядит, можно ли ей позвонить. В ответ — тишина. А дальше?» — скептически спросила Лена. «А когда я спросил по-английски, почему она обратилась к нам, то получил практически мгновенный ответ — мне требуются специалисты, обладающие навыками эвристической индукции». «Ответила тоже по-английски?» Нет, по-русски. Дай посмотреть. Лена протянула руку. Секундочку. Иванцов отстранился. Затем, повинуясь наитию, я осведомился у нее, как называется столица княжества Лихтенштейн. Чего? Митя удивленно заморгал глазами. А почему нет? Пожал плечами Иванцов. Мне кажется, хороший вопрос. И она ответила? Заинтересовалась Лена. Да, причем сразу. Вадуц. А я и не знал, что у Лихтенштейна есть столица, пробормотал Митя. Лена отобрала у Иванцова телефон и, напряженно закусив губу, принялась листать историю переписки. Произнесла задумчиво: «А знаешь, Сережа, если скрыть имена возле сообщений, то вас с ней можно и перепутать». «Как это?» — не понял Митя, заглядывая через плечо. «Так это». Лена отвернула телефон в сторону. «Не подглядывай. Вот скажи, как ты думаешь, кто написал фразу «Согласно предварительным расчетам, прибытие на точку рандеву должно произойти без опозданий». «Шпионка, кто же еще?» — пожал плечами Митя. «Это она ведь изъясняется, будто через переводчика. Хотя...» «В том-то и дело», — хихикнула Лена, а затем посерьезнела. «И это, конечно, очень странно. Телефон в ее руках завибрировал». Лена прочитала вслух новое сообщение. «Обращаю внимание о переносе времени и места встречи. Новые координаты. Вегетарианское арт-кафе рядом со стадионом». «Да она что, издевается?» «Позвольте, Елена, у меня появилась идея». Шмыгнув носом, Иванцов аккуратно забрал телефон и быстро натюкал ответ. «Допустим, мы на месте. Что дальше?» Проезжая очередной перекресток, автобус влетел колесом в выбоину перед трамвайными рельсами. Лена потеряла равновесие и, чтобы не упасть, уцепилась за капюшон Митиной ветровки. Раздался треск ткани. «Ой, извини!» Лена неожиданно сильно покраснела. «Филин!» «Митя, тут совсем немного порвалось. Я потом зашью. Ничего?» Митя открыл было рот, надеясь быстренько придумать какой-нибудь остроумный ответ, когда над головой прозвучал электронный голос. «ДК железнодорожников. Следующая остановка...» «Ребята, выходим!» Лена мягко подтолкнула Филина к выходу из автобуса. «Иванцов, и ты не отставай!» Иванцов оглушительно высморкался и снова начал скидывать в урну накопившиеся запасы скомканных платочков. Лена возмущенно обернулась к нему, но вдруг осеклась. «Сережа, а как ты себя чувствуешь? Что-то у тебя глаза совсем больные». «Затрудняюсь ответить», — шмыгнул носом Иванцов. «Мысли в голове напоминают прокисший суп, и аллергический ринит вышел из-под контроля, причиняя огромный дискомфорт». «Знаете что?» — предложила Лена, поддавшись порыву. «А давайте я заварю чай и принесу в штаб в термосе. Я умею так, чтобы вкусно-вкусно получилось. Давайте?» На Митю было жалко смотреть. Поникнув головой, он вяло ковырял носком ботинка асфальт. Ника оказалась вовсе даже не шпионкой и не заказчицей. Кто-то здорово поиздевался над молодой командой с нестандартным мышлением, гоняя их по всему городу. Последнее сообщение, которое прислала Ника, напоминало полный бред. «А дальше будет прекрасный майский день! Майский день! Майский день!» И больше она на вопросы не реагировала. Галстук-бабочка на шее Иванцова съехал на бок. Да и вообще Иванцов представлял собой жалкое зрелище. Бледное лицо, красные слезящиеся глаза, распухший нос. «Да...» Обескураженно пробормотал Митя. «И вправду пора домой». «И да, ты права. Чай точно не повредит». Глава третья. Скрытый смысл. Муху, вчера бившуюся о потолок, сегодня было не слышно. То ли вылетела на улицу, то ли залезла в щель и продолжила спячку. Лена сидела на плетеном кресле и, развернувшись к свету, разглядывала разошедшийся шов на ветровке. Нитку с иголкой, как и обещанный термос, она принесла из дома. «При чем тут майский день?» — бубнил Митя, раскачиваясь в своем кресле. «На календаре 28 марта. Она что, сбрендила?» «Что тебе не нравится, Филин?» — насмешливо спросила Лена. «Нас обвели вокруг пальца, вот и все. Так бывает, если слепо верить всему, что тебе присылают из интернета. Мне вообще все не нравится». Митя задумчиво постучал пальцем по лбу. Взял в руки исходящую паром чашку, отхлебнул ароматный напиток. Лена искоса взглянула, ожидая похвалы. Чай в этот раз действительно получился вкуснейший. Но Митя ничего не сказал. Правда, сделал еще несколько глотков. Затем отставил чашку и резко вскочил. И принялся туда-сюда вышагивать по тесному пятачку рядом со столом. «Я понял», — произнес он возбужденно. «Вот что мне не нравится. Нас не просто одурачили. Кто-то очень тонко втерся в доверие, копируя манеру общения Иванцова. То есть этот человек знает нас. Понимаешь?» «К чему ты ведешь?» — нахмурившись, спросила Лена. «К тому, что кто-то прицельно пытался нам навредить. Специально, именно нам. Но кто и зачем? И как нам можно навредить вообще?» Телефон Лены, лежавший на краю стола, громко динькнул. В общий чат свалилось новое сообщение от Иванцова. «Коллеги, опасения подтвердились. К аллергическому риниту добавилась ангина и температура под 39 градусов. Боюсь, что в ближайшее время я буду нерасследоспособен. Мне пришлось выпить лекарство. Вероятно, скоро я провалюсь в сон». У Мити снова заблестели глаза. «А вот и ответ на твой вопрос. Аня уехала, это раз. Иванцов, который до этого лишь сморкался, а теперь серьезно заболел, это два. Кто следующий, ты или я?» «Опять панику наводишь», — усмехнулась Лена, возвращаясь к шитью. «Стой, замри!» Вдруг выкрикнул Митя, предостерегающе выставив руку. «Что? А вот скажи, эту иголку ты откуда принесла? Из дома, откуда еще?» — пожала плечами Лена. «А есть гарантия, что ее конец не отравлен?» Распахнув глаза, Лена несколько секунд смотрела на Митю, затем, не выдержав, прыснула. «Ну, филин, ты даешь. Это уже перебор, я тебе скажу». И, склонившись над курткой, быстрыми сноровистыми движениями заштопала разошедшийся шов. Затянула узелок, аккуратно спрятала иголку в коробочку. Сжав губы, Митя некоторое время напряженно следил за ее действиями, затем вновь паник. «Может, и вправду перебор, но я тогда все равно не понимаю». Динькнуло еще одно сообщение. Аня из своего спортивного лагеря поинтересовалась, что за трагическая ангина у них там произошла. Иванцов ответил, что он героически простудился во время выяснения адреса вегетарианского арт-кафе. Аня лайкнула сообщение Иванцова, после чего закинула в чат несколько хохочущих смайликов и написала: «Это рядом со стадионом, что ли? Знаю такое. Мы там смузи заказываем. Прикольная кафешка, стильная. Название дурацкое только. Освобождение. Прямо так, большими буквами. Ладно, бывайте». Оторвавшись от телефона, Лена взглянула на Филина. Его большие глаза не просто блестели, они горели. И Лена подумала, что вряд ли придется скучать рядом с человеком, у которого бывает такой взгляд. Вновь забегав по штабу, Митя что-то забормотал себе под нос. Подскочил к столу, схватил бумажки, быстро-быстро написал на них что-то, затем прикрепил на пробковую доску. «Фальшивые зеркала, зеленая пилюля, освобождение». Сбоку повесил еще одну бумажку: «Майский день». «И что это значит? Пока не знаю. Но название...» «Интересно, что Ника сообщила нам не адреса, а именно название объектов. А почему?» «И почему?» «Потому что хотела, чтобы мы вчитывались в эти названия. Чтобы мы нашли скрытый смысл». «И в чем смысл?» «Трудно сказать. Но явно проглядывает какой-то намек на фальшивость или на пилюли». «Угу». Скептически скрестила руки на груди Лена. «Или на зеленые зеркала». Услышав этот комментарий, Митя снова принялся метаться по штабу, словно для движения мыслей ему требовалось непрерывное движение ног. Стараясь не мешать ему, Лена пересела за ноутбук и, несмотря на возмущенное гудение вентилятора, открыла карту города. Лена любила порядок. Все файлы, независимо от результатов расследования, должны быть оформлены по всем правилам и сохранены в новую папку. А Филин потом сам придумает, какой у этого дела номер, если вообще будет хоть какой-то номер. Поэтому, внимательно сверяясь с найденными адресами, Лена аккуратно ставила виртуальные флажочки. Вот магазин «Фальшивые зеркала», закрывшийся еще пару лет назад. Вот приземистое здание ДК железнодорожников. Вот стадион «Речник», а неподалеку от него арт-кафе «Освобождение». Полюбовавшись своей работой, Лена сделала скриншот карты, отправила в общий чат, сохранила файл и только потом заметила. «Филин, смотри», — позвала она дрогнувшим голосом, «а ведь это все не просто так». «А? Что? Где? Показывай». И Лена показала. Развернув тяжеленный ноутбук, она продемонстрировала карту. И красные флажочки, выстроившиеся в идеальный равносторонний треугольник. «И что это значит?» — поморгал Филин. Он еще не отошел от каскада мыслей, пытающихся увязать воедино закрытый магазин, старое здание Дома культуры и модное арт-кафе. «Как минимум то, что нам дали жирный намек вот на эту точку в центре». Тонкий пальчик Лены указал на середину треугольника, сложные формы здания, контур которого напоминал букву «П». «И что это? Что там находится?» «Сейчас посмотрим». С заметным усилием, развернув ноутбук обратно, Лена застучала по клавишам. Вентилятор опять натужно взвыл, открывая новые ссылки. «Улица Барьерная, дом 32», — прочитала Лена с экрана. «Бывшее здание хлебозавода, давным-давно заброшенное, находится в аварийном состоянии, там вообще несколько заводов рядом». Прокручивая заедающее колесико мышки, Лена быстро читала вслух, перескакивая со строчки на строчку. «Подлежит сносу, судебные тяжбы, долги, проблемы с собственником, пожар 3 года назад, частичное обрушение кровли, ну и так далее, и так далее». Оторвавшись от экрана, она разочарованно пожала плечами. «В общем, нет там ничего, пустышка, к сожалению». И удивленно замолчала, заметив, что Митя уже натянул куртку. «Сама говоришь, надо меньше верить тому, что написано в интернете», — буркнул он. «Поехали, посмотрим». «Но ведь скоро начнет темнеть. Значит, нужно поторопиться». Глава 4. Майский день. Полупрозрачные весенние сумерки стремительно превращались в стылый темный вечер. Перекресток двух построек, где они вышли на остановке, остался далеко позади, так же, как и гудение машин и звонки трамваев и люди. Мрачная серая стена забора, мимо которой они шли последние 20 минут, все не кончалось и не кончалось. «Митя, темнеет», — сказала Лена, непроизвольно понизив голос. В этом квартале хотелось быть максимально тихой и незаметной. А еще Лена поняла, что у нее немного стучат зубы, то ли от холода, то ли от страха. «Глупо возвращаться, ничего не узнав», — пожал плечами Митя. «Зачем тогда ездили? Сидели бы в штабе и пили чай». Лена улыбнулась краешком рта. «Выходит, чай все-таки понравился». Наконец, скучный серый забор под прямым углом свернул в сторону. За небольшим проездом возник ломаный силуэт заброшенного хлебозавода, еле различимый в сгущающихся сумерках. «Я все понять не могу», — тихо произнес Филин, рассуждая вслух. «Причем здесь майский день? Может, это мем, который мы не знаем? Или цитата из старого фильма?» — предположила Лена. Достав телефон, Митя открыл браузер, запустил поиск. Пробормотал. «Странно. Связи почти нет. Еле-еле что-то качает». «Ладно, идем дальше», — дернула его за рукав Лена. «Скоро совсем стемнеет». «Стой!» — замер на месте Митя, а затем присел на корточки и начал рассматривать старый растрескавшийся асфальт тут и там, испещренный колдобинами. «Смотри!» Приглядевшись, Лена тоже увидела. Судя по всему, совсем недавно здесь проехал автомобиль, раскатавший колесами липкую лужицу. Вполне отчетливые отпечатки направлялись от бывшего хлебозавода в сторону перекрестка. «И что это значит?» — спросила Лена, нервно выдохнув. «По крайней мере, это здание не такое уж заброшенное», — прошептал Филин. «А это уже как минимум улика. Сейчас надо сфотографировать». «Только без вспышки», — выпалила Лена, чувствуя, что у нее начали трястись колени, чтобы не привлекать внимания. «Митя, мне здесь не нравится». «Мне тоже», — пробормотал Филин, щелкая камерой. «Ладно, быстренько глянем и обратно». Браузер в телефоне загрузил данные, когда Митя уже ковырял ногтем старые темно-коричневые кирпичи, выщербленные дождями и морозами, из которых было выложено здание бывшего хлебозавода. Снизив яркость экрана до минимального уровня, чтобы не резало глаза, Митя полистал страницу поисковика. Пробормотал разочарованно. «И при чем тут майский день? Ерунда какая-то. Может, на другом языке?» Горячо задышала в ухо Лена, заглядывая через плечо. Митя переключился в режим перевода. Вновь потянулась загрузка, в этот раз показавшаяся не столь томительной. И на экране возник результат. Майский день — May Day. Митя пожал плечами. И так понятно. Любой третьеклассник, изучающий английский, сможет перевести. Все, пошли уже отсюда. Лена отпрянула и действительно собралась уходить. В раздражении Митя ткнул пальцем на иконку «Обратный перевод». Прокрутилась загрузка, страница обновилась, и Митя замер с отвисшей челюстью. «Эй, Филин, ты чего?» — обеспокоенно спросила Лена, снова заглянув через плечо, и почувствовала, как от ужаса по ее коже побежали мурашки. Система автоматического перевода выдала результат. «Мэйдэй! Внимание! Это сигнал бедствия!» Человеку или группе людей угрожает смертельная опасность, требуется срочное оказание помощи. Внезапно темноту на дороге прорезали автомобильные фары. Митя с Леной мгновенно припали к земле, пытаясь вжаться в грязный асфальт, усыпанный осколками стекол и обломками кирпича. К зданию с ревом подъехал внедорожник. Остановился, урча мощным двигателем. Хлопнула дверца. Кто-то большой и тяжелый прошагал мимо, зашел внутрь. Спустя десяток секунд заколотил кулаком по далекой двери. Звуки доносились глухие, мягкие, будто из-под земли или из подвала. Митя на корточках подполз поближе к разбитому окну. Навострился, прислушался. «Открывай, жмых!» «Это я!» — долетел требовательный бас. Защелкали замки, хлопнула дверь. Дальнейший разговор было не разобрать, только еле слышные невнятные звуки. Но было очень похоже, что разговор этот проходит на повышенных тонах. Обладатель баса требовал и ругался, а кто-то второй вяло оправдывался. «Митя, надо уходить!» — стуча зубами, еле слышно, прошептала Лена. «И сообщить про сигнал о помощи, причем срочно. Надо. А как?» «Что, если мы будем по дороге возвращаться, а он обратно поедет?» — ответил Митя, пытаясь сохранять остатки хладнокровия. «А если прямо отсюда позвонить Иванцову-старшему?» «Связи почти нет. Как ты ему объяснишь? Не будешь же орать в трубку полчаса?» «Да не бойся ты!» Митя нашарил в темноте ладонь Лены, холодную, подрагивающую. Сжал. Повторил. «Не бойся. Сейчас придумаем что-нибудь». Показалось, будто ладонь стала капельку потеплее, а его собственные уши стали горячими-горячими. Голоса опять стали громче, защелкали замки, где-то внутри открылась дверь. «Почему так мало сегодня, жмых? Ты чем занимаешься за мои деньги?» На улице появился высокий, бородатый и кряжистый обладатель баса с важным видом, шагающий к машине. За ним, сгибаясь под тяжестью большой картонной коробки, переставлял ноги тощий и бледный человек с лысиной и длинными сальными волосенками до плеч. «Завтра сразу две коробки будет», — оправдывался он блеющим голосом. «Мне надо не две, мне надо 22, причем каждый день», — возмущался бородатый, открывая багажник внедорожника. «Ты просил Нику, я тебе купил. Ты обещал, что будет много. Вот я и спрашиваю, где это «много»?» Тощий загрузил коробку в багажник, разогнулся и попытался оправдаться. «Ника сегодня плохо работала, очень плохо. Все пришлось на глазок делать. Брака много сегодня». «Где брак? Давай сюда!» — зарычал бородатый. «У меня все разойдется. Бегом тащи, некогда мне тут на тебя смотреть». Мелко кивая, жмых снова скрылся в недрах здания. «Митя, ты тоже слышал?» — спросила Лена, еле двигая губами. «Как это... купить Нику?» «Понятия не имею», — озадаченно пробормотал Митя. «Может, нам послышалось?» Из здания выскочил дрожащий и потеющий жмых с новой коробкой в руках. Просеменив несколько шагов на трясущихся ногах, он споткнулся об обломок кирпича и грохнулся на землю. От удара коробка разъехалась по шву, и в ярком свете фар было отчетливо видно, как по пыльному асфальту покатились пластиковые бутылочки с цветастыми этикетками. Точно такие же бутылочки с лекарством от насморка, о которых говорил Иванцов, которые этой весной стали дефицитным товаром. «Нет, Жмых, до выходных ты не доживешь», — прорычал бородач, «если не отработаешь убыток десятикратно, ты понял?» Лена дернулась. Ее колотило крупной дрожью. Разлепив губы, она быстро-быстро еле слышно зашептала. «Поддельное лекарство, что ли? Да? Митя, ты понимаешь, что это преступники? Самые-самые настоящие преступники! Митя, надо что-то делать!» И Митя сделал. Накрывшись курткой с головой, он написал в общем чате, пытаясь совладать с нервно прыгающими пальцами. «Срочно! Барьерная, 32. Вызовите полицию. Это не шутка. Я не могу звонить». Отправил сообщение. Мучительно закрутился таймер ожидания. Связь в этом месте была паршивейшая. Наконец сообщение отправилось. Митя облегченно выдохнул. И лишь затем пришло понимание грандиозности совершенной ошибки. Во-первых, кто будет полицию-то вызывать? Аня или на тренировке, или спит? Иванцов уж точно спит. Во-вторых, ведь это сообщение сейчас придет и к Лене. Проблема в том, что... В полном соответствии с мыслями Мити сообщение пришло на телефон Лены, и он громко динькнул. «Ты слышал? Что это?» — насторожился бородач. Прыгнув за руль внедорожника, он резко стартанул к углу здания, безжалостно выжигая темноту светом фар. Митя с Леной вжались в землю возле стены, но... «Вон там кто-то дернулся!» — завизжал Жмых, указывая длинным тонким пальцем. «Я вижу, вижу, вижу!» Митя вскочил, дернул Лену за руку, выпалил. «Беги и звони в полицию, я их отвлеку!» Затекшие и замерзшие ноги подвели. Колени подогнулись. Перекувырнувшись на бок и оттолкнув Лену в сторону, Митя рухнул на землю. Ревя мощным мотором, внедорожник пролетел совсем рядом и с визгом затормозил, обдав лицо Мити асфальтовой крошкой. Хлопнула дверца. «И кто это к нам в гости пожаловал?» — прорычал бородач, нехорошо усмехаясь, и занес мощный ботинок для удара. Глава 5. Расплата. «Бей, бей их!» — выкрикнул Жмых, радостно оскалившись и возбужденно приплясывая прямо по раскиданным бутылочкам. «Давай!» Внезапно показалось, будто взошло солнце. Мощнейшие прожекторы, направленные со всех сторон, залили окружающее пространство нестерпимо ярким светом. Грозный голос, усиленный мегафоном, пророкотал. «Работает спецназ! Всем лечь на землю! Повторяю, работает спецназ! Не двигаться! Никому не двигаться!» Замелькали тени, раздались устрашающие крики. Десяток бойцов, одетых в городской камуфляж и с лицами, закрытыми черными балаклавами, мгновенно взял территорию вокруг здания в оцепление. Два бойца подскочили к ослепленному, ничего не понимающему бородачу, повалили на землю, заломили руки, звякнули наручниками. Весь процесс занял не больше 3 секунд. И еще столько же времени потребовалось, чтобы поймать и скрутить Жмыха, пытавшегося было улизнуть. Затем крики переместились внутрь дома. Удары, звон, снова крики. Кто-то потрепал Митю по голове. И знакомый голос произнес: «Давай, вставай уже. Ох, и влетит же кому-то. Ох, влетит». «Пётр Петрович?» «Вставай, Дмитрий, как там тебя по батюшке? Будем говорить с тобой. И разговор наш будет очень-очень долгий». Лишние прожекторы выключили, оставили лишь парочку, да и на тех убавили мощность в несколько раз. Пульсируя яркими огнями, по старому асфальту к заброшенному хлебозаводу потянулись машины скорой помощи, сразу несколько. Из подвала полуразрушенного здания цепочкой выходили люди, бледные, измождённые, полусогнутые. Один, другой. Всего 4 человека. Медики их быстро осматривали, что-то спрашивали. Те что-то тихо отвечали. «Кто это?» — в ужасе спросила Лена, спрятавшись за широкую спину Петра Петровича. «Что происходит? Вы отвезете нас домой?» «Отвезу, но не сразу». Иванцов-старший ответил на последний вопрос и криво усмехнулся. «Передам вас в руки родителей, и пусть они занимаются воспитательным процессом». А затем посерьезнел. Так что по щекам пролегли жесткие морщины, и мрачно пояснил. «Это бездомные. Их ловили на улицах и буквально держали в рабстве, заставляя работать на себя. Здесь подпольный цех. Они делали тут лекарства, омыватели для стекол, удобрения и прочее. Все, что пользуется спросом и что можно легко подделать и быстро продать». Митя поморгал глазами. Амплитуда поступающего в мозг потока информации была настолько размашистой, что требовалось время для осмысления всего произошедшего. И, похоже, это осмысление теперь затянется на несколько дней. Незаметно откашлившись, чтобы голос звучал хоть капельку уверенно, Митя спросил, «Как вы смогли так быстро приехать?» Я зашел к Сергею. Он заснул, но телефон лежал в руке. В этот момент пришло сообщение от Лены. Петр Петрович кивнул в сторону Филипповой. С картой и флажками. Не требовалось долгих размышлений, чтобы понять, что вы сюда попрётесь. «То есть вы знали про это место?» — быстро спросил Митя. «Скажем так», — уклончиво ответил Петр Петрович. «Мы имели информацию, что в этом квартале происходит нечто незаконное, и даже планировался рейд. Ну и я решил, что этот плановый рейд произойдет чуть раньше. Вот только надеялся сперва вывести вас отсюда в безопасное место. Впрочем, не буду вдаваться в детали. Телефон Сергея я взял с собой, и когда ты написал запрос о помощи, я узнал точный адрес и понял, что медлить нельзя». «Но как же Ника? Что с ней?» — спросила Лена. Ответить Иванцов-старший не успел. Рация у него на поясе пару раз щелкнула, а затем прохрипела голосом старшего оперативника. «Устройство радиоподавления отключено. Всех заложников передали медикам. Пострадавших нет. Жду дальнейших указаний». Морщины на щеках Петра Петровича разгладились. Поднеся рацию ко рту, он вдавил тангетку и произнес: «Благодарю за службу. Дождитесь следователей и свободны». Неожиданно возле машин скорой помощи началось какое-то движение. Один из спасенных заложников, костлявый, бородатый, седой, вырвался из рук медиков, бросился обратно к зданию и, пробежав несколько шагов, выкрикнул: «Прощай, Ника! Прощай!» Лена от удивления приоткрыла рот, а из глубины подвала раздался женский голос. Слов было не разобрать, но Митя, кажется, начал что-то понимать. Округлив глаза, он крутил головой по сторонам, опасаясь упустить что-то важное. Вот истощенный, сутулый мужчина возвращается к медикам. Вот рация, по которой только что сообщили, что в подвале никого не осталось. Вот Петр Петрович, едва заметно ухмыляется, наблюдая за ним. Вот Филиппова, тоже уставилась на него во все глазищи. Бледная и растрёпанная, но при этом удивительно Хотя нет, стоп. Это к делу точно не относится. Митя досадливо сморщился и попытался снова поймать ускользающую мысль. Медленно проговорил, аккуратно подбирая слова. «Все заложники здесь, а Ника — там. Но преступницей она быть не может, ведь она сама передала нам сигнал о помощи. Как это возможно? Хотя... они ведь что-то говорили о покупке». Молниеносно выудив телефон из кармана, Митя набрал в поисковой строке «Ника — купить». И в первой же ссылке получил ответ: «Ника, научный инфокоммуникационный ассистент, умный помощник для лабораторий и производственных помещений». «Что там?» — нетерпеливо спросила Филиппова, подойдя ближе и заглядывая в экран. Прочитала, ойкнула и удивленно уставилась на Петра Петровича. «То есть Ника не человек? Это программа, что ли? И мы с ней общались столько времени и ничего не заметили?» Иванцов-старший кивнул и пояснил. «Да, Ника — это промышленный робот, который преступники купили, чтобы выпускать больше подделок. Этот робот имеет голосовой интерфейс типа умного помощника в телефоне или в колонке. Возможности взаимодействия с внешним миром там сведены практически к нулю. Как видите, еще и глушилки связи были установлены, а многие слова типа «помогите», «полиция» и прочие были жестко заблокированы, чтобы никто из рабов-работников не мог вызвать помощь. «Но кто-то смог?» — опять спросила Лена, оглядываясь на изможденных заложников, которым медики помогали забраться в машины, аккуратно придерживая под руки. «Да, этот седой мужчина, он бывший ученый. Он сумел запудрить мозги этой Нике, чтобы она нашла эвристических специалистов, якобы чрезвычайно необходимых для разгадывания нетривиальных пространственно-производственных задач, ну и так далее. И, насколько я понимаю, в результате он с ней даже сдружился, как бы странно это ни звучало». Лена шмыгнула носом. Затем еще и снова. И тут словно плотину прорвало. Слезы, все это время упрямо сдерживаемые, хлынули настоящей рекой. Глаза Филипповой мгновенно опухли. Но при этом она почему-то осталась удивительно симпатичной. «Спасибо вам, Петр Петрович!» Сквозь плач выдавила она. Не договорила, слова застряли. Разрыдалась еще сильнее, отвернулась. Зашарила по карманам. Иванцов-старший сунул ей в руку упаковку одноразовых бумажных платочков и снова посерьезнел. И вновь жесткие морщины прорезали его щеки. Взяв Митю за плечо, он отвел его в сторону, внимательно взглянул в глаза и твердо произнес: «Дмитрий, это не шутки, это не игры. Не доводи ситуацию до крайности, ты парень смекалистый». Митя почувствовал, что его уши опять загорелись. В который раз за сегодня, сохраняя максимально серьезное выражение лица, он изо всех сил старался выдержать взгляд Иванцова-старшего. Пару раз моргнул, но все равно старался, а тот продолжал: «Ты парень смекалистый. Если видишь что-то подозрительное, то не геройствуй, а сообщи мне. Только по пустякам не дергай, конечно. За это можно и по шее получить. Впрочем, ты сегодня и так получишь, это я гарантирую». Митя сглотнул, но ответил твердо: «Понял вас, благодарю». «Да ни черта ты не понял. Это тебе благодарность, всем вам». «За что?» — опешил Митя. «Понимаешь, поддельное лекарство, которое преступники хотели продать, особенно бракованная партия, это же не просто водичка, это ксилометазолин, сосудосуживающий препарат. Его разлили по бутылочкам без учета дозировки. Если дозировка маленькая, то лекарство просто не сработает, а если большая, то это смертельно опасно. Сосуды схлопнутся не только в носу, но и в мозге, и человек может умереть». «Как это? Это же просто капля от насморка». «Ты понял меня?» — жестко спросил Иванцов-старший. «Это лекарство». «Что же это получается?» «Получается, что ваша логика, а также это, как там ее эвристическая индукция, в общем, все сработало, и сегодня вы спасли десятки жизней». «Мы? Но только попробуй зазнаться. И да, выволочку от родителей ты сегодня все равно получишь. Уж я прослежу. Еще вопросы есть?» «Да. То есть так точно, есть». «Задавай один, самый важный». Митя схватился за голову, пытаясь унять прыгающие мысли. Незаметно покосился на Петра Петровича. Брови нахмурены, губы сжаты, ноздри раздуваются. Похоже, запас добродушия на сегодня Иванцов-старший уже истратил до последней капли. Но Митя все равно не смог сдержаться и выпалил. «А можно посмотреть на Нику?» — спросил и сразу втянул голову в плечи в ожидании очередной отповеди. Но пауза затянулась. А затем морщины на щеках Петра Петровича разгладились. Одобрительно взглянув на Митю, он хмыкнул, кивнул каким-то своим мыслям и уже спокойным голосом произнес: «Только внутрь проходить не будем, чтобы лишних следов не оставлять. Отсюда заглянем». И они заглянули. Через мутное стекло низкого подвального окна, расположенного возле входа, опустевшая подпольная лаборатория просматривалась почти наполовину. Тусклый свет энергосберегающих ламп, вывороченная дверь, кирпичные стены с облупившейся штукатуркой, грязный бетонный пол и странное устройство в углу, изогнутая дугой столешница, установленная в двух массивных тумбах из некогда белоснежного пластика. Тумбы эти непрерывно перемигивались разноцветными огоньками и индикаторами. В левой гудел встроенный 3D-принтер, прикрытый стеклянной дверцей, и с правой поднимались кверху хитроумные манипуляторы, сжимающие пробирки и реторты с разноцветными жидкостями. На уголке блестящая медная табличка с надписью «Ника» и еще какими-то буковками поменьше, не разобрать. По краям столешницы, сделанной из полированного металла, ровными рядами выстроились подсвеченные кнопки и миниатюрные дисплеи. На некоторых однообразно пульсировали какие-то графики, гудение стихло. Стеклянная дверца открылась, и из левой тумбы выехала партия новых пластиковых бутылочек. И в разгромленной подпольной лаборатории, заляпанной потеками химикатов и заваленной мусором, раздался мелодичный женский голос. «Я готова к выполнению новых задач». Голос этот, хоть и приглушенный грязным стеклом, Митя услышал вполне отчетливо. И в наступившей тишине, неожиданно для себя, почувствовал, как что-то защемило в груди. Остро хлынуло ощущение неправильности, несуразности, неразумности происходящего. Тихо-тихо, будто опасаясь, что Ника услышит, он спросил: «А что с ней дальше будет?» Иванцов-старший пожал плечами. «Отключат и на склад вещдоков отправят. Или сбросят до заводских настроек и отдадут на какое-нибудь производство. Или на запчасти разберут». Снова наступила тишина. Крякнув, Петр Петрович распрямился. С наслаждением вдохнул прохладный ночной воздух. Кивнул в сторону Лены, утирающей слезы, сидя на старой покрышке. «Ладно, пойдем. Дмитрий, как там тебя по батюшке? Есть еще дела?» «Да-да, я сейчас». Митя оглянулся, кивнул, затем приложил ладонь к пыльному стеклу и еле слышно прошептал: «Прощай, Ника, прощай». Текст читали Станислав Воронецкий и Екатерина Кабашова.